5. «Лен, ты меня не слушала, что ли?» Я удивленно смотрю на подругу. «Перед кем я тут битый час душу изливала?» «Все я прекрасно слушала», — невозмутимо отвечает она. «И повторяю, разводиться нельзя». «Здрасте. То есть ты предлагаешь засунуть поглубже мне мою гордость и продолжать жить с ним, как ни в чем не бывало?» «Ну, придется. Но, Жень, это не навсегда, ведь он правильно сказал. Что ты будешь делать с половиной бизнеса и половиной квартиры? Ты останешься ни с чем. Верка, как думаешь, почему к тебе приперлась, а не к Роману?» «А, чтобы я подала на развод», догадываюсь я. Я и сама задавалась этим вопросом, но тогда в раздрае не смогла догадаться, поэтому решила, что она просто дура. «Вот!» — восклицает Лена. «И что, ты готова отдать им трешку и бизнес? А сама с узелком по миру пойти?» «Ну нет, конечно, но как с ним жить после этого?» «Придется потерпеть, подруга». Лена кладет руку мне на плечо. «Надо сделать все по уму. Тебя никто не заставляет с ним спать или стирать ему носки». «Да какой спать?» – вздыхаю я. «Давно уже не было ничего. Видимо, для Лерки все копит. Просила, просила. То голова болит, то желудок, то давление. Для него этот ребенок, видимо, как лебединая песня под старость. Ты бы видела, как он распетушился, орлом себя чувствует». «Ну, тем более, сейчас мы придумаем с тобой план, чтобы и ты не осталась ни с чем. А то он половину заработанного на свою лять тратит, а ты, значит, на работу иди, чтобы свадьбу дочери оплатить». «Ну и козел, а!» «Козел», соглашаюсь я. Ленка заразила меня своей решимостью, и мы с энтузиазмом принимаемся составлять план действий. Через час у нас все готово. Я смотрю на результат нашего мозгового штурма, исписанную и исчерченную бумажку. План, конечно, бредовый, но именно из-за этого он может сработать. У Романа не хватит мозгов догадаться, что я затеяла. Вот я знала, что вместе с ней мы найдем выход. Пока я страдала, она разобрала все по косточкам и заставила меня посмотреть со стороны. И она права. Не стоит рубить сгоряча, а действовать осторожно. На секунду мне стало не по себе. Получается, я собираюсь обмануть собственного мужа и оставить его, если не голым, то сильно пощипанным. Но тут я себя одергиваю. Не я собиралась менять старого мужа на молодого и делить нажитое. Наоборот, я себе отказываю во всем, а он содержит девку. Справедливость должна восторжествовать. «Так, это готово, а завтра мы идем в клуб», — весело заявляет Лена. Я не поспеваю за ходом ее мысли. «Какой еще клуб? Зачем?» «Ты что, какой клуб? Я туда 100 лет не ходила», — возражаю я. «Да я уже и забыла, как танцевать». «Женька, это для дела. Как ты собираешься провоцировать Романа?» «Ну, а может, в кафе посидим, а я скажу, что в клубе была?» С надеждой спрашиваю я. «Нет, это сразу считывается. Когда женщина приходит натанцевавшись и навеселившись, у нее глаза горят. А какой ты после кафе придешь? Разве только объевшаяся и сонная. Идем в клуб и точка». «Ладно, пошли», киваю я. «Для дела так для дела». «Жень, но тебе нужно в парикмахерскую», — осторожно говорит Лена. «Это еще что за новость? Сговорились, что ли, все?» «Волосы резать не буду», — заявляю я. «И не пытайся». «Да ты что?» — машет на меня руками подруга. «Зачем их резать? У тебя шикарные волосы». «Их нужно немного затонировать и убрать посеченные концы, и укладку сделать именно в парикмахерской». «Да что, я сама с феном не справлюсь, что ли?» И покраситься я сама смогу, наловчилась уже. Ты не понимаешь, когда ходишь в парикмахерскую, и кто-то тебе наводит красоту, то самооценка повышается. Тебе сейчас без самооценки никак. Да все я понимаю. Только вот денег жалко. Я ж теперь безработная. Это легко поправить. Если будет самооценка, будет и работа. Хочешь, я тебе дам? Нет, нет, что ты, потрачусь уж, ты права. Я с этой свадьбой совсем себя забросила. А зачем? Разве дочь меня меньше любить будет, если я ей меньше денег дам? Ну, если так, то как мать я не состоялась. Заодно и линзы куплю. Давно хотела. Вот, вижу настрой. Ленка радостно хлопает в ладоши. Только ты уж платье подбери, клубное. Такое, чтоб блестело. И не в пол. У тебя идеальные ноги. Грех их не показывать. «Ладно, поищу в Лизином шкафу», — ворчу я, хотя плохо представляю себя в платье с блестками. Все-таки я бухгалтер, человек серьезный. Но раз для дела... «Пойду я. Спасибо, Лен». Я поднимаюсь и горячо обнимаю подругу. «Завтра вечером, часов 8, чтобы была готова», — говорит мне Лена на прощание. «Я закажу такси-бизнес, вдруг твой будет из окна смотреть, а ты выходи и садись на переднее сиденье». «Хорошо», — смеюсь я. «Тебе бы в разведчицы пойти». «Хотела, не взяли», — вздыхает Ленка. Я возвращаюсь домой, и из комнаты тут же выходит Роман. «Где ты была?» — спрашивает он с ноткой недовольства. «Какая тебе разница? На свидании», — бросаю я. «А если честно?» — к подружкам бегала, — прищуривается он. Я неприятно удивляюсь, как хорошо меня знает мой муж. То есть то, что у меня может завестись любовник, он даже не допускает. Неужели я стала такой несексуальной?